Стальная громада очнулась ото сна. Молох начал движение. Мне показалось, что про меня забыли. Я отчаянно барахтался, стараясь выбраться из мешка. Он был сшит из толстой кожи и какого-то другого очень прочного материала. Мало того, поверх мешка меня еще обмотали чем-то вроде каната, так что я почти не мог пошевелиться. Одним словом, на радушный прием рассчитывать не приходилось. Я проклинал себя за то, что в очередной раз попался на удочку пещерного тролля. Постепенно мне стало не хватать воздуха. То есть воздуха в мешке по-прежнему было много, только вот кислорода в нем уж совсем не осталось. Каждым вдохом я сжигал все больше и больше этого жизненно необходимого вещества. Поэтому я решил расходовать его экономно, делая не больше одного вдоха в минуту. Хп-хп-х, минута, хп-хп-х, минута, хп-хп-х, минута, хп-хп-х, минута, хп-хп-х, минута, хп-хп-х, минута, минута. Лязг и скрежет между тем понемногу улеглись. Я ощущал равномерное покачивание корабля. Он, видимо, уже давно шел в открытом море. Похоже, надо как-то напомнить о себе. Я замычал, зафыркал и, насколько позволял канат, обмотанный поверх мешка, заерзал по земле безрезультатно. Лучше уж лежать тихо. По крайней мере, так расходуется меньше кислорода. Хп-хп, минута. Хп-хп, минута. Хп-хп, минута. Через час я вдохнул воздух ровно 60 раз. Значит, прошел 1 час. Я все еще был в состоянии подавать признаки жизни. Я кричал, звал на помощь, барахтался снова безрезультатно. С этого момента решил делать по одному вдоху раз в 2 минуты. Хп-хп, 2 минуты. Хп-хп, 2 минуты. Хп-хп, 2 минуты. Еще через час я вдохнул 30 раз, но и постепенно начал вдевать страх. А что, если меня специально засунули в мешок, чтобы я задохнулся? Воздух к этому моменту приобрел консистенцию киселя, мне еле удавалось втянуть его в легкие. Решил впредь делать 1 вдох в 3 минуты. Хп-х, 3 минуты. Хп-х, 3 минуты. Хп-х, 3 минуты. По истечении 3 часа 20 вдохов я впал в состояние, очень похожее на состояние вульгарной кататонии. Мне теперь уж было все безразлично. А недостаток кислорода стал причиной возникновения в мозгу удивительных галлюцинаций. Крохотные эльфы наполнили мой мешок и щекоча лезли мне в нос и уши. Я приказал им немедленно убираться, но они не послушались. Зато снаружи послышался голос: «Смотри-ка, чуть не забыли!» Мешок развязали, и в легкий мне хлынул поток свежего воздуха. Но я все еще был не в себе, поскольку отчетливо увидел, как эльфы веселой стайкой выпрыгнули наружу. Следующим, что я увидел, была беспредельная чернота, чернота вечной копоти, окружавшей Молоха. Прошли долгие дни, прежде чем я сумел к ней как-то привыкнуть. На борту стального гиганта постоянно царил полумрак из висящей в воздухе мельчайшей угольной пыли. Нельзя было даже кинуть взглядом всю палубу сразу. Видна была только какая-нибудь ее часть, и то в тех местах, где черный туман на время рассеивался. На каких-нибудь 2 квадратных метрах вдруг проступали очертания истинно черного пола с нагроможденным на нем ржавым металлом, и в редких случаях кусочек синего неба, чтобы уже в следующую секунду все снова тонуло в черноте налетевшего облака гари.